Глава 16. 18 июня 2017 года. Город Куванды, Каренбургская область. «Вы», — Войтах произнес это так спокойно, будто открыл дверь собственной квартиры и увидел на пороге соседа с бутылкой пива. Ваня даже глаза на него скосил, чтобы убедиться, что и выглядит чех настолько же спокойно, насколько говорит. «Чёрт! А ведь они могли бы догадаться!» Когда в тумане Саринского перевала Войтах поднял с земли перо, утверждая, что его ему дали, они должны были догадаться, потому что не так уж давно столкнулись с сильным колдуном, обладающим даром гипноза и умеющим превращаться в ворона. «Как видите», — подтвердил мужчина, стоящий напротив. «А я тебе говорил тогда, стреляй», — прошептал Ваня. Прошептал едва слышно, но Шумский услышал. «Надо было стрелять, согласен». Широко улыбнулся он, а спустя секунду улыбка превратилась в хищный оскал. «А теперь фортуна снова на моей стороне, господа». Ваня был уверен, что после этих слов в его руке появится пистолет или какое-нибудь другое оружие, но ничего такого не произошло. Шумский, казалось, даже не пошевелился, так и стоял, держа руки опущенными вдоль тела. Наверное, сейчас был самый удачный момент напасть на него, повалить на землю и связать, да хоть ремнем, раз уж никакой веревки у них нет. Но Ваня тоже продолжил стоять неподвижно, как и Войтах. Оба понимали, что даже дернуться не успеют, как Шумский что-нибудь сделает. Наверняка у него есть план, а вот их уже провалился. «Значит, это все ваших рук дело?» — поинтересовался Ваня, помня, что в прошлый раз Шумский долго, обстоятельно и с удовольствием рассказывал им о своих похождениях. А пока будет рассказывать в этот, можно оглядеться и что-нибудь придумать. Только сейчас это не сработало. Противник был явно не расположен к беседе. Более того, за спиной Ваня услышал какой-то шорох и, прежде чем успел обернуться, заметил боковым зрением движение. А в следующую секунду рядом с Шумским появился огромный мерзкий паук. Черные глаза полусферы уставились на Ваню, четыре пары лап нетерпеливо стучали по земле. «Твою ж!» Непроизвольно дернулся Ваня, едва не упав на пятую точку. Только хороший вестибулярный аппарат позволил поймать равновесие и не опозориться. «Прямо рогук!» «Это мой помощник!» Шумский любовно погладил мерзкую тварь по мохнатой спине. «Будет следить за вами, так что советую не делать глупостей». Ваня понимал, что все это не может быть по-настоящему. Но даже если Саша права и это сон, то чертовски реальный. Просто невозможно держать в узде собственные страхи. «Идемте», — велел Шумский, указал вперед, и Ваня осознал, что не может сопротивляться. «Чёртов гипноз!» «Нет, он вполне управлял своим телом, никто за него ноги не переставлял». Но вот привычно ослушаться или начать задавать вопросы не мог. Может, конечно, это и не гипноз, а здравый смысл. Но Ваня развернулся и первым пошел вверх по улице. Войтых шел на полшага позади, а Шумский вместе с мохнатой тварью дышали им в затылок. «Куда мы идем?» — поинтересовался Войтых через несколько минут, и Ваня снова с завистью удивился тому, как спокойно звучит его голос. «Штаб», — коротко ответил Шумский. «Чей?» — не понял Ваня. «Мой». «Значит, ваш штаб был здесь? А где же еще?» По голосу стало понятно, что Шумский ухмыльнулся. «Мне же нужно было все контролировать лично». «Это вы прервали сериал по местному телеканалу?» — снова спросил Ваня. Он все еще пытался разговорить противника. Жаль только, что теперь они идут по темным улицам в точку, известную лишь Шумскому, маршруту, который он тоже наверняка продумал, а за спинами их шуршит мелким гравием огромный монстр, поэтому использовать время разговоров на обдумывание плана гораздо сложнее. Да и в городе уже достаточно расцвело, чтобы нельзя было слиться с темнотой в закоулке. Наверное, Шумский это тоже понимал, потому и позволил себе откровение. «Это было сложно, но я смог». И снова в голосе довольная ухмылка. «Найти нужного человека и заставить его добавить лекарство в воду было гораздо проще, чем найти того, кто сможет подключиться к телеканалу и вывести меня в эфир. Но деньги, маленький талант и верная помощница решают все. «Верная помощница? О, вы скоро с ней познакомитесь». Ване вдруг показалось, что помощницей этой тоже окажется какая-нибудь тварь. Муха там или оса, Логично было бы. А что сейчас с этими людьми? Поинтересовался Войтах. Спят, как и почти все в этом городе. Где вы взяли этот препарат? Снова спросил Войтах, и на этот раз Ваня явно различил в его голосе напряжение. Похоже, когда дело касается ЗАО «Прогрессивные технологии», хладнокровие изменяет дворжику. А тут уж нужные люди нашли меня сами. Могу я поинтересоваться, что это за люди? Теперь Войтах заговорил с явным чешским акцентом, и Ваня не удержался, повернул к нему голову. Так и есть. От былого хладнокровия, граничащего с безразличием, не осталось и следа. Редкий момент, когда на лице дворжика можно что-то прочитать. «Что-то мне подсказывает, что вы и сами знаете», — усмехнулся Шумский. «Михаил Андреевич Верхов?» «Я же говорил». Ваня едва не застонал вслух. И только опасения привлечь внимание Арагога заставили его лишь нервно взглотнуть. Вот он так и знал, что бывший спонсор ЗАО не стал законопослушным гражданином, лишившись денег и организации, в которую их вложил. Не меняются люди, тем более такие. Ваня и Войтуху об этом говорил, но тот был уверен, что компромат Ляшина будет неплохим стопором для этого гражданина. А фиг там, чувак просто выжидал момент. И еще одно заставляло нервничать. Раз Шумский открыл им имя заказчика, наверняка считает, что живыми они отсюда не выйдут. Не то чтобы у Вани еще оставались иллюзии по этому поводу, но теперь он убедился окончательно. И зачем ему это все? Войтах взмахнул рукой, как бы обводя ей весь город. «Чтобы поквитаться с вами». «Серьезно?» Тут уж не сдержался Ваня. «Ради того, чтобы поквитаться с несколькими людьми, угрожать целому городу, привлекая к себе внимание даже не полиции, а армии?» Шумский внезапно не ответил. Ваня даже обернулся, чтобы убедиться, что он все еще идет следом, и вопрос слышал. «На самом деле, Верхов хотел... чтобы я это сделал с одной семьей или одним домом, наконец признался Шумский. Просто чтобы привлечь ваше внимание, чтобы вы приехали с расследованием. Город — это моя инициатива. Я справлялся с целым пансионатом, с несколькими сотнями человек. Что такое для меня одна семья? Это был бы шаг назад. Поэтому я бросил себе вызов, и, как видите, все получилось». Ваня посмотрел на Войтуха, и в глазах того, как должно быть и у него самого, читалось только одно — он сумасшедший. А власть в руках сумасшедшего — это крайняя степень опасности. «Верхов вас убьют», — заявил Ваня. «Это мы еще посмотрим», — хохотнул Шумский. Они подошли к одному из многоэтажных домов и остановились. «Ну, чего встали?» — спросил Шумский. «Поднимайтесь, последний этаж». Лестничный пролет вызвал у Вани неприятные воспоминания о таком же доме в Подмосковье, где однажды они уже бродили в своих кошмарах. Только тот дом был заброшенный, и этот жилой, но давящая тишина была в них одинаковой. На пятом этаже располагались три квартиры. Шумский велел заходить в центральную. Дверь не была заперта, но ему некого было опасаться в спящем городе. Они вошли внутрь, и монстр вошел следом, а потому в тесном коридоре стало негде развернуться. Квартира оказалась двухкомнатной, и первым, кого они увидели, был лежащий на полу парень. «А вот и тот, кто помогал мне с телевидением». Шумский подтолкнул его ногой, чтобы пройти в комнату. «Что с ним?» — спросил Ваня. «Спит, я же говорил», — пожал плечами Шумский. Комната была маленькой и почти пустой, но ярко залитой холодным белым светом от прожектора, стоящего в центре. Кроме него здесь был лишь письменный стол с несколькими ноутбуками, стул и небольшой музыкальный центр на полу, от которого в угол тянулся длинный шнур. Проследив взглядом за шнуром, Ваня остановился. Шнур крепился к наушникам, а наушники были надеты на голову незнакомой девушки, сидящей в углу. Ваня не заметил ее сразу, поскольку был ослеплен прожектором, но лишь теперь понял, что тот не просто освещал комнату, а был направлен на девушку. Шумский шагнул к ней, сдернул с ее головы наушники, и Ваня расслышал звуки музыки, льющейся из них. Затем Шумский чуть притушил яркость прожектора. «Извините, господа, меры, чтобы дама не уснула», — церемонно пояснил он. «Здесь прошло уже почти 3 дня, бодрствовать все сложнее, а тех, кто засыпает, не могу разбудить даже я». Девушка с усталым безразличием посмотрела на них, а вот в сторону паука она старалась не смотреть вообще. Должно быть, он пугал ее так же сильно, как и остальных. Уж не та ли это верная помощница? Если так, то обходится с ней Шумский не очень-то бережно. Шумский же велел исследователям сесть в центре комнаты и коротко кивнул монстру. Паук шагнул к ним. И Ване пришлось собрать в кулак все мужество, чтобы не завизжать по-девчачьи. Он, взбиравшийся в горы, спускавшийся в пещеры, преодолевавший крутые речные пороги, здоровавшийся за руку зомби, имеющий в зетях темного мага, не опозорится из-за какого-то мерзкого жука. Но когда тварь подошла к нему вплотную и протянула мохнатую лапу, Ваня все-таки зажмурился и вздрогнул от прикосновения. К его удивлению, жалить его никто не стал. Обнаженной кожи рук теперь касалось что-то липкое и мягкое, почти нежное. Ваня приоткрыл один глаз и обнаружил, что паук обходит его и Войтаха по кругу, крепко связывая их тонкими нитями паутины. Проверять ее на прочность сейчас он не решился, подумав, что стоит подождать другой возможности. «Отлично, моя девочка», — похвалил Шумский, когда оба сотрудника института были связаны и напоминали большой кокон с двумя торчащими головами. «И что вы теперь собираетесь делать?» — спросил Ваня. «Пытать нас будете?» «Зачем?» — не понял Шумский. «Я знаю». Ваня попытался пожать плечами, но не смог. Чёртова паутина оказалась очень крепкой. «Вы же сами сказали, что хотите поквитаться с нами». «Да, но при чем тут пытки?» Шумский подошел к креслу и устало опустился в него. Только сейчас Ваня понял, что колдун тоже не спал трое суток. И все это время пытался контролировать ситуацию и не попасться, ведь по городу ходили военные, проверяли некоторые дома. Шанс, что зайдут именно к нему, был не таким уж большим, но был. Он устал, но они теперь с этим уже ничего не могли сделать. «Сейчас я отправлю Ирину за тень», — сказал Шумский. «Как?» — не понял Войтых. «Проходов больше нет? Или где-то все-таки остались?» «Нет тех проходов, которыми пользовались вы. А у меня свой». «И зачем вы ее туда отправите?» Шумский повернулся к Ирине, и та тараторила, как на экзамене. «Я передам, что все сотрудники института должны пройти на эту сторону по одному. Если они ослушаются, Аркадий Венедиктович начнет убивать местных жителей». «Вот такой вот финал, господа». Будто извиняясь, развел руками Шумский. Точнее, чуть отставил в сторону одну. Вторая так и осталась висеть вдоль тела. И только теперь Ваня понял, что тем ботинком повредил ему руку. «Черт побери!» «Уставший коллег умудрился связать двух взрослых мужиков, а те не пикнули, но не дураки ли?» 19 июня 2017 года. 4.06. Город Медногорск, Оренбургская область. «Мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Он сразу показался мне интересным, образованным. Говорил, что директор школы. Мы много общались на разные темы. Он, казалось, знал про все на свете. Меня сначала смущала разница в возрасте, но потом я совсем забыла о ней. Пару раз мы созванивались по скайпу, а потом он захотел приехать ко мне. Говорил, что, кажется, влюбился». Монотонно рассказывала светловолосая девушка, назвавшаяся Ириной. Она сидела на стуле напротив Саши, с очень прямой спиной, сложив руки на коленях, смотрела в одну точку перед собой и говорила негромко, словно через силу. Выглядела очень уставшей, казалось, готова была рассказать всю правду, не таясь и без принуждения, но Саша по просьбе полковника, молчаливой тенью стоявшего за ее спиной, удерживала ее в легком гипнозе, чтобы быть уверенной в искренности. Даже почти невесомый гипноз давался ей с трудом. Хотелось лечь на пол, можно просто на голую землю закрыть глаза и умереть. Даже не уснуть, а именно впасть в забытье. Была уже глубокая ночь. Скоро начнет светать, а за прошедшие сутки Саше удалось вздремнуть всего лишь полчаса. И то она просто уснула в кресле. Лечь в кровать, когда неизвестно что, с Войтахом и Ваней не смогла себя заставить. Полковник пришел к ним после полуночи и выглядел ничуть не лучше, а скорее даже хуже, если учесть его уже немолодой возраст. Проходов так и не нашли. Пробовали запустить разведчика просто в тень, но это оказалось бесполезно. Благо, парня вытащили, а то была бы еще одна жертва. Зато внезапно из тени вышла девушка. В легком сарафане, абсолютно незащищенная, но живая и вменяемая. С заявлением, что должна передать слова Аркадия Венедиктовича Шумского. Кто такой Шумский, военный, к тому времени уже знали. Саша позвонила Ляшину сразу, как они узнали, кто за всем стоит, а тот уже пообещал сам связаться с кем нужно. Девушку привели в лагерь, подробно допросили, но затем полковник приехал за Сашей, желая убедиться, что Ирина говорила правду и сказала все, что знает. И сейчас она сидела на стуле и подробно повторяла свой рассказ. Шумский познакомился с ней целенаправленно, как понимали оба, и Саша, и полковник. Она жила в Кувандыке, и ему нужна была помощь. Именно она нашла выход на инженера, который добавил образец номер 17 в воду. Она нашла местного компьютерного гения, который помог взломать телеканал. Шумский дарил ей цветы, говорил слова любви, и бедная дурочка делала все, что он просил. Саша поверила бы ей без гипноза. Сколько таких дурочек она встречала за свою жизнь. А если Шумский к Ирине применил свои способности, то у нее и вовсе не было шансов сбежать. «Он хочет, чтобы все сотрудники Института исследования необъяснимого вошли в Кувандык», — закончила Ирина. «Если кто-то есть здесь, пусть входит сейчас, не дожидаясь приезда остальных. В противном случае он начнет убивать спящих жителей. Мешать ему вы не сможете, он все продумал». «А как пройти через тень?» — встрял из темноты за спиной полковник. Саша уже почти забыла о его присутствии, поэтому вздрогнула от неожиданности. «Я проведу», — сказала Ирина. «Сами вы проход не найдете. Если запомнили, где вышла я, то это бесполезно. Проход уже сменил свое местоположение». «Но вы знаете, как его найти?» «Знаю». Ирина замолчала, явно не собираясь продолжать без приказа, и полковник сказал Саше. «Вы можете заставить ее сказать, как найти эти чёртовы проходы?» Саша, конечно, могла, но легче от этого им не стало. «Проходы могу найти только я», — так же монотонно ответила Ирина. «Я их чувствую, поскольку моя связь с Аркадием очень сильна». «Да ты понимаешь, что тебя на всю жизнь посадят!» — вскипел полковник. «Это захват заложников, а ты со своим Аркадием террористы!» «Тихо, Сергей Степанович», — попросила Саша. «Мне кажется, она не врет. И, возможно, делает это все уже не по своей воле». Полковник шумно выдохнул и снова отступил в темноту. «Что с ребятами из института, которые уже там?» — спросила Саша. «Ты видела их?» «Да». «Они живы?» «Да». Теперь уже выдохнула Саша. Сморгнула слезы облегчения с ресниц и продолжила допрос, но больше ничего интересного они не узнали. Ирина подтвердила несколько догадок, но все попытки узнать, что готовит Шумский внутри, не увенчались успехом. На этот вопрос девушка ответить не смогла. Последние несколько дней она провела в заперти в квартире. Шумский включал ей музыку и светил в лицо ярким светом, поил кофе и энергетиками, чтобы она не уснула. Саша вывела девушку из гипноза, но на ней это мало отразилось. Она продолжила все так же сидеть на стуле, со сложными на коленях руками, только поза стала чуть расслабленнее. Полковник кивнул Саше, предлагая выйти на улицу, а вместо них в помещение вошел охранник. «И что будете делать?» — осторожно спросила Саша уже на улице, не удержавшись и вытащив из пачки сигарету. «Сначала доложу командованию», — хмуро ответил тот. «Они будут решать, что делать. Я постараюсь настоять на скорейшей спасательной операции. Думаю, несколько подготовленных отрядов сумеют обезвредить одного человека». «Ни одного», — покачала головой Саша. «Не забывайте, у него там своя армия. Все эти насекомые, маньяки, еще бог знает кто». «Вы же говорили, что все это порождение кошмаров жителей». «Но я почти уверена, что он может этим управлять». «Почти уверена?» Саша покачала головой, ответив не сразу. Потратила несколько секунд на сигарету, заодно собираясь с мыслями. «Даже если я ошибаюсь, то вы в любом случае собираетесь войти на его территорию, в известном для него и неизвестном для вас месте. Он понимает, что захватил в заложники целый город, а значит, с нашей стороны не любители-энтузиасты. Да и Ване с Войтухом об этом наверняка сказали. То есть он подготовлен». «Так и мы не любители-энтузиасты, как вы верно заметили», — усмехнулся полковник. Но вы готовы рискнуть жизнями нескольких парней? Ведь те, кто пойдут первыми, наверняка попадут под удар, пока разберутся, что к чему. А вы готовы рискнуть жизнями мирных жителей? В тон ей ответил полковник. Вы же слышали предупреждение Ирины. Он начнет их убивать. Если не приду я и мои коллеги, напомнила Саша. Полковник с интересом уставился на нее. Небо на востоке уже начало светлеть, а потому даже вдали от фонаря, установленного возле входа, он хорошо видел ее лицо. «Вы хотите пойти?» — спросил он. Теперь грустно усмехнулась Саша. «Войтах когда-то объяснял мне про допустимые потери. Вероятно, вы знаете, что это такое. И каким образом ваша жертва нам поможет?» С едва уловимым сарказмом поинтересовался полковник. «Во-первых, не обязательно жертва. Ирина сказала, что Войтах и Ваня живы. Вполне вероятно, что Шумскому нужны мы все. Пока все не соберемся, он ничего не предпримет. А во-вторых, это даст вам время. Скажу, что остальные еще только летят из Питера. И что толку с того времени? Мы уже больше недели здесь сидим и ничего не можем сделать. Пара часов роли не сыграет. Мы уже поняли, что происходит и кто все затеял. Вероятно, знаем сообщника Шумского. Так что осталась мелочь. Додуматься, что с этим делать». Полковник бросил окурок на землю, растоптал носком ботинка. «Нет, вы туда не пойдете. Я настаиваю на том, что ваша жертва недопустимая, а бесполезная. Фора в несколько часов у нас есть и так. Не забывайте, что время там идет медленнее. Вот и воспользуемся ею не зря. Кажется, ваш юный друг горел желанием попробовать разбудить тех, кто находится в больнице. Думаю, пришло время. Не знаю, что нам это даст, но попробовать надо, прежде чем отправлять вас туда». Саша не нашла, что возразить. Будить спящих Жениными методами ничуть не опаснее, чем оставлять весь город наедине с сумасшедшим. И в глубине души она понимала, что полковник прав. Ее жертва, вероятнее всего, ничего не даст. Если уж отбросить скромность, то она скорее пригодится здесь. Жене ли, остальным ли, но пригодится. Попрощавшись с полковником и взяв с него клятвенное обещание звонить при появлении любых новых данных, Саша устало поплелась к машине, чтобы ехать в гостиницу. Раз уж им предстоит воплотить в жизнь план Жени, стоит еще раз его проработать, убедиться, что в больнице есть необходимые лекарства, и действовать, не дожидаясь утра, потому что теперь у них каждая минута на счету. Миновав КПП, Саша, несмотря на глубокую ночь в Санкт-Петербурге, набрала номер Анны. «Та, конечно, не спала. Я еще раз связалась с Ляшиным», — сказала она. Он заверил, что Верхова ищут. «И если он причастен, думаю, Эдуард Александрович найдет, чем на него надавить. Если только он тоже не в Квандыке», — вздохнула Саша. «Не думаю. На его месте я бы держалась подальше и загребала жар чужими руками. Не зря же он привлёк Шумского. Что у вас нового? Что сказала эта девушка?» Саша пересказала разговор с Ириной, и в трубке тут же что-то зашуршало. Анна не стала терять время и, прижимая телефон к уху, принялась собирать вещи, необходимые для поездки. «Я свяжусь с Володей и Костей», — на ходу говорила она. «Пусть вылетают к вам». «Лилия, нефть, черт возьми, только утром уехали, да в такую глушь, что связь с ними восстановится хорошо, если к обеду». «Думаешь, в этом есть необходимость? Вы серьезно пойдете туда?» Анна на секунду остановилась, в трубке послышался ее вздох. «Пойдем, не пойдем, а лучше нам быть у вас на всякий случай. Помощь Кости или Нева может пригодиться. Так что давайте, будите людей, мы скоро будем». Она отключилась, и Саша бросила телефон на пассажирское сиденье. Впереди из-за горизонта показался кровавый красный край солнца, предвещая долгий и напряженный день. 19 июня 2017 года, 6:57, городская больница Медногорска, Оренбургская область. Первым пришел в себя Дмитрий Белевский. Он лежал в одном боксе с другим мужчиной, но тот пока не подавал признаков того, что на него действует лекарство. «Пить», — попросил Дмитрий, еле-еле приоткрыв глаза. Саша тут же подала ему стакан, позволила сделать только один глоток. Больше пока нельзя. Да и мужчина сразу же обессиленно рухнул обратно на подушку, а датчик, фиксирующий частоту сердечных сокращений, настойчиво запищал. Пульс подскочил до критического. Женя тут же схватил шприц с нужным лекарством, чтобы снизить его. «Получилось же, получилось!» — восторженно шептал он, вводя препарат. «Получилось. С этим Саша не могла спорить. Как и не могла теперь спорить, что это было опасно и не нужно. Опасно, конечно. Но вот только бы нужно. Они приехали в больницу чуть больше часа назад. Заведующий реанимацией, с которым уже связались люди полковника, ждал их в отделении и не сказал ни слова против, хоть и выглядел не сильно довольным. Начать решили с двух мужчин, решив оставить семью Ковалёвых напоследок. И вот младший из них наконец проснулся. «Ну, ерунда же мне снилась», — пробормотал он пересохшими губами, не открывая глаз. «Трещины в земле какие-то. Я в них падаю, падаю». Саша не помнила в Кувандыке никаких трещин, но, во-первых, они не обходили весь город, а, во-вторых, возможно, сон Дмитрия не успел встроиться в реальность, поскольку самого его вывели из тени или исчез вместе с ним. И лучше бы первое, потому что если второе, то велика вероятность, что его пробуждение ничего не даст. Пока местные врачи стабилизировали состояние пациента, Саша отошла чуть в сторону, вытащила из кармана халата телефон и принялась гипнотизировать темный экран. Полковник обещал позвонить сразу, если тень начнет меняться, но пока молчал. Неужели все действительно было зря? Или же одного проснувшегося слишком мало? В глубине души Саша боялась, что и пятерых будет слишком мало. Что такое 5 проснувшихся человек против 24 000 спящих? Она гнала от себя эти страхи, но совсем избавиться от них не могла. «Петров! Петров зашевелился!» С восторженным испугом произнесла медсестра, которую поставили следить за состоянием второго пациента. Женя и один из врачей бросились ко второму мужчине, а Саша еще сильнее сжала в руке телефон. Состояние Петрова после пробуждения было значительно хуже товарища по несчастью, поскольку он был старше и без того страдал гипертонией. В палате мигом стало угрожающе суетно. Чтобы не мешать врачам делать свое дело, Саша вышла из бокса в коридор. Там и так полно профессионалов, справиться без ее подсказок, на которые она в этой больнице не имеет никаких прав. Петрову удалось стабилизировать лишь через час, и тогда настала очередь семьи Ковалёвых. С одной стороны, они были моложе и здоровее, с другой среди них была 12-летняя девочка. «Нужно будить всех!» — возбужденно настаивала Женя в ординаторской, куда собрались для небольшого совещания врачи. «У нас и так всего 5 человек против целого города. Мы не можем упускать ни одного». «Но пока пробуждение 2 на тень никак не повлияло», — возразила Саша. «Возможно, мы ошиблись в выводах, и это нам никак не поможет. Возможно, у нас действительно слишком мало людей. И на самом деле, что 2, что 5 — небольшая разница в данном случае. Поэтому я настаиваю на том, что будить нужно в первую очередь родителей, девочку не трогать. Мы не можем рисковать жизнью ребенка. Если поймем, что это работает, тогда и разбудим». «Я согласен с Александрой», — вздохнул заведующий. «Будем сначала родителей». «Но у вас есть приказ», — начал Женя, однако заведующий остановил его одним движением руки. «Пока это мое отделение, молодой человек. Последнее слово останется за мной», — строго произнес он, и Женя не посмела слушаться. К полудню муж и жена Ковалёвы тоже проснулись. Саша понимала, что спешка в таком деле невозможна, но с тех пор, как тень накрыла лагерь ИИН, прошло уже 1.5 дня, и кто знает, что за это время произошло в Кувандыке. Живы ли еще Ваня и Войтых? Что с ними сделал этот псих? Из размышлений ее вывел звонок телефона. Она так ждала его все эти долгие часы, а он зазвонил в тот момент, когда она отвлеклась. «Что-то начинает происходить», — коротко сказал полковник. «Приезжайте». Второго приглашения ей не требовалось. Оставив Женю в больнице, Саша заехала по дороге за Аей, и вскоре обе были уже у пункта пропуска. Даже с этого места было видно, что тень не просто уменьшилась, а уменьшается в этот самый момент. Она медленно ползла в сторону Кувандыка, оставляя за собой неизменную землю, дорогу, обнажая камни и редкие деревья. Внутри оцепления теперь было много солдат, но Сашу с Аей пропустили без вопросов. Полковник ждал у самой тени, сосредоточенно глядя на освобождаемую землю. «Тень уменьшается достаточно быстро», — — сказал он, взглянув на девушек лишь мельком. «Такими темпами к утру доберемся до границы города». «Это слишком медленно», — покачала головой Саша. «В Кувандыке к тому времени пройдет несколько часов. Шумский наверняка знает, что у нас время идет быстрее, а значит, понимает, что его требования не выполняются». «И что вы предлагаете?» — резко произнес полковник. «Отправить вас туда? Я же сказал, нет. От того, чтобы отправить туда солдат, вы нас тоже отговорили. И тут я с вами согласен. Ирина показала нам проход, он слишком узок. Придется входить по одному, а значит, и выходить тоже — это не вариант. Так что теперь ждем и готовимся. К утру начнем вступать в город, а там будем действовать по обстоятельствам. Если жители в освобожденных домах все еще будут спать, начнем их будить. Может, тогда дело пойдет быстрее». Однако дело только замедлилось. Даже разбуженная дочь Ковалёвых не смогла ускорить тень. Та ползла теперь совсем с черепашьей скоростью и поздно вечером только освободила пустую, тщательно запертую мобильную лабораторию ИИН. «Они ушли сами, по доброй воле», — заключила Айя, осмотрев фургон. «Все вещи аккуратно разложены по местам. Не хватает лишь фонарей. Наверное, ушли на ту сторону, думая, что лагерь военных тоже мог попасть в тень». Выводы были правильными. Только ничего им теперь не давали. Да и военные в тень не попали. Даже если бы Войтах и Ваня дошли, они были перехвачены Шумским, и их ждало бы разочарование. А еще через полчаса позвонила Анна. Она уже приземлилась в Оренбурге и через пару часов должна была быть на месте. «У меня новости от Ляшина», — сказала она. «Верхов исчез. Его нет ни на работе, ни по всем известным адресам. Но он точно не в Кувандыке, так как его видели уже после 6 июня. Если только он не вошел в него позже», — покачала головой Саша. «Минуя военное оцепление? Как?» «Нет ничего невозможного. Значит, и по этой линии пока провал». 19 июня 2017 года. Город Кувандык, Оренбургская область. За окном что-то происходило. Связанные на полу, Войтах и Ваня не могли видеть, что именно, но слышали грохот, будто от взрывов, а стены комнаты, казалось, слегка покачивались. Иногда начинали мелко дрожать и позвякивать хрустальные подвески на настенном бра, и тогда оба понимали, что им не кажется. Шумский ушел проводить Ирину до границы тени и пока не возвращался, хотя с тех пор прошло уже больше часа. «Здесь». А за тенью должно быть полсуток минимум, а то и сутки. «Что там, черт побери, такое?» Не сдержался Ваня, когда в очередной раз что-то громыхнуло совсем близко. «На землетрясение похоже». Войтах промолчал, но Ване почему-то казалось, что он догадывается, что происходит. Только вот Ваня не догадывался, и ему срочно нужны были ответы. «Попробуем подняться?» — предложил он. Они были связаны друг с другом так крепко, как намертво склеенные гусеницы. Чёртова паутина оплетала их тела от шеи до пятой точки. Также ею были связаны ноги каждого от колен до лодыжек, поэтому встать было не просто затруднительно, а практически нереально. «Давай попробуем», — вздохнул Войтах. Они пробовали около получаса. Пытались помочь друг другу, не мешать друг другу. Опирались ногами о стену, крутились, вертелись, но даже не приблизились к тому, чтобы встать. Более того, садились теперь тоже с трудом. Паутина грела не хуже шубы. Футболки и даже джинсы прилипли к телу. Пот застилал глаза. «Если б ты уже не собирался жениться на Сашке, — пыхтел Ваня, — то б уже должен был жениться на мне после такого. Если тебе так уж не терпится выйти замуж за кого-то из дворжиков, то я могу подсказать кандидатуру». Не удержался Войтах, тяжело дыша. «Твое счастье, что у меня руки связаны». «Ты первый это сказал». Ваня проворчал что-то нечленораздельное и начал извиваться змеёй, насколько это позволял тугой липкий кокон с утроенной силой. Злость редко помогает в таких случаях, но Ваня Сидоров оказался из тех счастливчиков, кому помогает. Войтах и сам не понял, как именно у них получилось. Но только что они сидели на полу, а теперь вдруг стояли практически вертикально, упираясь головами в стену и пошатываясь, как два чертовски пьяных человека. «Тихо, тихо!» — шептал Ваня, пытаясь поймать хрупкое равновесие. «Молчи!» — сквозь стиснутые зубы выдохнул Войтах. «Не мешай!» Несколько томительно долгих секунд они боролись с гравитацией, но все-таки устояли. «Теперь медленно, медленно подтягивай ноги к стене», — продолжил командовать Ваня. Спустя еще несколько минут им удалось выровняться. Вертикальному положению больше ничего не угрожало, и оба вздохнули с облегчением. Правда, после всех попыток встать, они оказались на другом конце комнаты, далеко от окна. «Прыгаем или семеним?» — устало спросил Ваня, будто ему, наконец, надоело командовать, и он готов был рассмотреть варианты. «Семеним», — решил Войтых. «Так меньше шансов упасть». Это было, конечно, дольше, но Войтых прав, безопаснее. Второй раз они уже точно не поднимутся. Не хватит либо времени, либо сил, либо и того, и другого. Город рушился. Шли трещинами стены немногочисленных высотных домов, падали, раскалываясь надвое деревья, взметались вверх куски асфальта, будто кто-то прошелся по нему пулеметной очередью. Войтах узнал свое видение. Они всегда сбывались. «Черт побери! Неужели этот псих все-таки начал притворять свой план в действие?» — ошарашенно прошептал Ваня. Подумать над тем, что происходит, они не успели. Послышался щелчок замка входной двери, а затем она с силой ударилась о стену. «Ложись!» — скомандовал Ваня. Будто по ним сейчас должны были начать стрелять. Оба упали на пол, теряя с таким трудом добытое вертикальное положение, но сейчас оно пошло бы во вред. Освободиться, а значит, оказать сопротивление они не могли, а выводить из себя Шумского было чревато крупными неприятностями. Очевидно, что он и так не в самом добром расположении духа. «Обхитрить они меня решили», — послышался его озлобленный голос, а затем и сам Шумский ворвался в комнату. «Чёрта с два!» Монстра рядом с ним не было, и Ваня едва не застонал вслух от того, что они все еще связаны. Вот сейчас, именно сейчас, можно было бы попробовать скрутить его. Да как, если сам скручен похлеще младенца? «Что случилось?» Как можно равнодушнее поинтересовался Войтых. «Судя по звукам, в городе что-то происходит?» «Не твое дело», — рявкнул Шумский, но затем остановился и внимательно посмотрел на Ваню. «Ты же компьютерный гений, не так ли?» Он произнес это с заметной иронией. Так что в другое время Ваня определенно ответил бы что-то резкое, но сейчас постарался сказать как можно нейтральнее. «Ну, допустим. Пойдешь со мной». «Куда?» «На радиостанцию. Ваши друзьяшки думали меня перехитрить, разбудили тех, кого вывели. Но ничего, других я не отдам». «Значит, вот в чем дело. Женя и Саша все таки начали будить людей в больнице Медногорска, и им это удалось. Удалось. А потому начал рушиться построенный Шумским мир. Несколько вынутых кирпичиков расшатали башню. И если ему нужна радиостанция, наверное, он хочет снова начать гипнотизировать людей. Телевидение сейчас бесполезно, телевизоры у всех выключены». А вот радиоточки в домах маленьких городов и деревень порой работают сами по себе. Но зачем ему гипнотизировать тех, кто и так уже спит? Потому что Ваня был уверен, что теперь, по прошествии 3 дней, в этом городе спят абсолютно все. Может ли так статься, что из шатающейся башни начали вылетать другие кирпичики? И Шумский всеми силами пытается вернуть их обратно. Очень похоже на то. Потому что если бы он хотел усыпить исследователей или военных, которые тоже могли попасть в тень после ее увеличения, логично было бы пойти к ним в лагерь. Рискованно, но действенно. Шумский вытащил из кармана маленький складной нож, подошел к поверженным противникам и принялся освобождать их от паутины. Ваня выбрал удобный момент, когда его руки уже были свободны, а Шумский наклонился, чтобы разрезать паутину на ногах, и замахнулся, собираясь опустить мощный кулак ему на голову, целясь в область виска. Как скрипнула дверь, и в комнату ворвался огромный монстр. Ваня тут же опустил кулак и выдохнул. И как почуял мерзкое создание. Шумский приказал своему ручному пауку заново замотать Войтыха, оставив того в квартире, а Ваню вывел на улицу. Паук шел теперь рядом, перебирая многочисленными ногами, будто больше не доверял Ване. Все время ждал подвоха и предпочитал держать в поле зрения отвратительных глаз. До небольшого трехэтажного здания, где в лучшие времена располагалась местная радиостанция, дошли быстро. Улица оказалась еще целой, поэтому быть погребенными под завалами им не грозило. Шумский привел его в комнату с большим окном на последнем этаже, где на круглом столе стояло несколько микрофонов и еще какое-то оборудование, о назначении которого Ваня лишь смутно догадывался. Но не это было самым главным. На полу, на столе, стульях, подоконнике сидели сотни пауков. Не таких огромных, как Арагог, но и не мелких, которые вызывают лишь омерзение. Каждый был размером с кулак. На какое-то мгновение Ване даже показалось, что он тоже спит в этом городе, и эти твари — порождение его кошмаров. Потому что даже маньяк, стоящий за его спиной, не пугал так сильно, как эта кишащая пауками комната. «Мои ребята за тобой присмотрят», — усмехнулся Шумский, заметив его заминку. «А что, вороны уже не актуальны?» — поддел Ваня. Шумский внезапно рассмеялся. «Представляешь, во всем городе нет ни одного человека, который боялся бы их так сильно, чтобы оживить во сне. Приходится работать с тем материалом, что есть. Так что хватит болтать. Выведи меня в эфир». Ваня еще раз посмотрел на непонятное оборудование с кнопками, крутилками и лампочками. «Я понятия не имею, как это сделать. Ты же компьютерный гений». «И что? Если я разбираюсь в компьютерах, ты думаешь, я ракету в космос могу запустить?» «Уж придется постараться», — зло зашипел Шумский. И один из пауков, подчиняясь невысказанной вслух команде, прыгнул со стола и приземлился Ване на плечо. «Понял, понял!» — завопил тот, изображая испуг гораздо более сильный, чем ощущал на самом деле. «По крайней мере, он сможет потянуть время». «Черт, лучше бы у Шумского был пистолет!» С ним было бы справиться проще, чем с несколькими сотнями пауков. Ваня нажимал кнопки, крутил ручки, пока вдруг одна из лампочек не загорелась зеленым светом. Он понятия не имел, выведет ли это Шумского в эфир, но облегченно вздохнул и даже нашел в себе моральные силы небрежным движением смахнуть паука с плеча. «Готово». Шумский ему поверил. Должно быть, уверенность в своих силах он лишь изображал. На самом же деле сейчас, когда Жене удалось его перехитрить, и созданный им мир начал рушиться, он растерялся и начал паниковать. Так же было и в прошлый раз. Он был уверен в своей скрипке, но когда на помощь юному скрипачу пришли друзья, он ничего не смог сделать и проиграл. Верный Арагог вновь замотал Ваню в кокон, а Шумский сел к микрофону. Несколько секунд просто сидел с закрытыми глазами, приводя в норму дыхание, что еще раз убедило Ваню в том, что противник паникует. В большое окно даже с пола Вани было видно тень, заслоняющую небо. А ведь здание радиостанции находилось почти в центре города. И Шумский тоже не мог не видеть эту тень. Очевидно, она уже в черте города. А это значит, что некоторые дома освобождены, и Женя с Сашей получили к ним доступ. Могут будить жителей, и тем еще больше ускорять схлопывание тени. Если только люди, оказавшись с другой стороны, не просыпаются сами. Шумский наконец открыл глаза, подтянул к себе микрофон и заговорил тихим, спокойным голосом. Ваня старался не прислушиваться. Кто знает, вдруг на него, не спящего, это тоже подействует. Может, именно благодаря тому, что он не слушал голос Шумского, смог услышать другое. Топот ног. Ни одного человека, а нескольких. Комната, где они находились, располагалась довольно высоко от земли, но окно оставалось приоткрытым, поэтому происходящее на улице было хорошо слышно. И внизу кто-то бежал, осторожно, явно не желая привлечь внимание. Дворжик? Смог освободиться? Наверное, ведь только он знал, куда повел его Шумский. Но кто с ним еще? Военные из лагеря? Да, возможно. Они наверняка должны были пойти в разведку, когда оказались внутри тени. Гадать можно было бесконечно, но оказалось, что у Вани нет на это времени. Входная дверь силой распахнулась, и дальше все завертелось так быстро, что он, связанный и лежащий на полу, не успевал следить за происходящим. Несколько человек в защитного цвета одежде налетели на стол с микрофонами, полчища пауков устремились к ним, кто-то кричал, стрелял, в воздухе пахло порохом и пылью. А потом из этой толпы отделилась одна фигура, в которой Ваня с трудом узнал Женю. Он тоже был в брюках и куртке цвета хаки, натянутой на глаза шапки, не то нарочно, не то нечаянно перемазанной грязью. Женя подбежал к нему, на ходу сбрасывая с себя пауков, И в этот момент Ваня внезапно проникся уважением к человеку, которого всегда считал чуть ли не ребенком несмышленым. Если учесть, как сильно Женя боится пауков, то сейчас он практически герой. «Ты как, дружище?» — спросил он, пытаясь руками разорвать паутинный кокон, не позволяющий Ване шевелиться. «Жив», — коротко ответил тот. «Ты здесь каким образом?» «Меня полковник сюда отправил под защитой двух вояк, чтобы я тут людей будил, а Саша там, когда тень начала приоткрывать дома. Видишь, справились почти. Дворжика на улице встретили. Он тоже весь в паутине был, как и ты, но ноги смог освободить, вот и шел на выручку. Он и подсказал, где вас искать». Женя мог позволить себе поболтать, потому что двух военных с оружием и Войтуха было вполне достаточно, чтобы справиться с одним шумским. Верный его Арагог уже лежал поверженный смертельной пулей, а из-под мерзкой туши расплывалось пятно темной жижи. И только сотни других пауков атаковали всю четверку, уже, кажется, не разбирая, где свои, а где чужие. Жене удалось разорвать несколько паутинок, и дальше дело пошло легче. Ваня получил возможность помогать ему, и спустя несколько секунд смог шевелить руками и ногами. Тень за окном тем временем приблизилась к самому окну, окружила здание. Похоже, город был практически свободен, а Шумский теперь бился уже не на жизнь, а на смерть. Что произошло дальше, Ваня не увидел. Как раз отдирал от себя липкую паутину и повернулся уже только на звон разбивающегося стекла. То ли Шумский пытался сбежать, а Войтых его задерживал, то ли Шумский, уже понимая, что его план полностью провалился, решил хоть как-то нагадить напоследок. Но в тот момент, когда Ваня поднял голову, Шумский и Войтых, держа друг друга за плечи, окруженные острым роем стеклянных осколков, вываливались в разбитое окно. Ваня бросился к окну, тщетно надеясь удержать их, но, конечно, не успел. Увидел только, как в районе второго этажа тьма, сжавшаяся до размеров небольшого автомобиля, окружила обоих, и на землю они упали, уже поглощенные ей. Сразу после глухого удара тень схлопнулась и исчезла в районе груди Шумского. Сбылось еще одно видение дворжика. Только он думал, что тьма поглотит Сашу, а оказалось, его самого.